Послышался звон с колокольни Иоанна, колокола других церквей завторили ему, и разлился красный звон по всей Москве, как в светлую Христову ночь. Кремль уже кипел народом, но толпы все пребывали. Все спешили проститься с любимым князем, с дружиною его, отцами, сыновьями, мужьями и внуками, отправляющимися искать ратной чести на чужбине. Звук гудящей меди не пугал московитов. С веселыми лицами приветствовали они золотым огнем рассыпавшуюся денницу и друг друга, как бы в день Светлого Христова Воскресения, обнимались, целовались, проливали слезы умиления, созерцая великолепную трогательную картину собиравшихся под развивающиеся знамена, как под хоругв защиты небесной бравых веселых ратников. От Красного Крыльца до Успенского собора народ стоял в два ряда, ожидая с нетерпением великого князя, который прощался со своей матерью, поручая юному сыну править Москвою, одевался в железные доспехи и отдавал распоряжения своей рати. Распоряжения эти были следующие. Всей дружине разделиться на 5 полков, на большой передовой, правый, левый и сторожевой или запасной. Для самого же себя назначил отборный, чтобы в таком порядке выступить из Москвы впредь до дальнейших распоряжений. Любимая дряхлая мать Иоанна, наконец, троекратно перекрестила великого князя, повесила ему на шею охранительный крест с мощами, поцеловала его и, горько заплакав, отпустила. Лишь только показался великий князь на Красное Крыльцо, в народе и среди войска раздался общий крик восторга. «Властитель наш, богоизбранный государь Надежда, ты, любимец неба и земли, повелевай нами, рады умереть за тебя все до единого, рады сложить головы свои и вражеские». Иоанн приветливо улыбнулся и пошел далее, кланяясь во все стороны. Бояре и стража следовали за ним. Митрополит со всем духовенством в праздничном облачении с образами всемилостивейшего Спаса, Владимирской Богоматери, писанными евангелистом Лукою и святого Георгия Победоносца, высеченным из камня с хоругвями, величественно колыхавшимися над обнаженными головами толпы, плавно шел навстречу ему при пении клира «Да воскреснет Бог и расточатся врази его». Великий князь благоговейно приложился к святым иконам, низко-низко преклонился перед владыкою Геронтием, когда тот осенил его животворящим крестом. «Аз воздвиг тя, царя правды, — говорил митрополит, — и приях тя за руку десную, и укреп их тя, да послушают тебя языцы, и крепость царей разруши. Я с пред тобой иду и горы сравняю, и двери медные сокрушу, и затворы железные сломлю, — так огласит Господь». Архиепископ Виссарион добавил, благословляя в свою очередь Иоанна, «Да будет тако! Благословение наше на тебе и на всем христолюбивом воинстве твоем. Аминь!» На далекое пространство развернулась картина собравшегося войска перед восторженными взорами великого князя. Знамена его, или по тогдашнему стяги, были окроплены святою водою. Чудную, невыразимую пером картину представлял Кремль. День блистал лучезарный, ослепительный, несмотря на то, что на дворе стоял уже угрюмый октябрь. Небо как будто бы праздновало вместе с землею счастливое выступление русских дружин. Горевшие под яркими лучами солнца кресты и куполы храмов, светлые кольчуги и нагрудники стройных дружин, недвижно внимавших поучением слова Господня, произнесенного митрополитом, тысячи обнаженных голов горожан и тысячи же поднимавшихся рук для свершения крестного знамения, торжественный гул колоколов, все это очаровывало взгляд и наполняло души присутствовавших тем особенным священным чувством благоговения, которое редко посещает человеческие души. Это была беседа небес с землею. Колокольный звон постепенно стихал, на смену разливался другой. Заиграли рога, трубы, сопели, зурны, зазвучали накрыли, бубны, кони начали ржать, ратники задвигались и стали быстро садиться на коней, брецая оружием. Сноска. Сопели, свирели или флейты, конец сноски. Надобно заметить, что в описываемое нами время было больше конницы, нежели пехоты, а оружие русских воинов состояло уже не из самострелов, подкатных туров, приступных перевесов, быков, баранов или огнестрельных пороков или зелий и прочих орудий, употреблявшихся ранее при осадах, но из пушек и завесных пищалей, или ружей, двойных колчанов с луками и стрелами, с улиц, кистеней и бердышей. Ножи были также не у всех воинов, но мечи и копья у каждого. Сноска. Завесными они назывались потому, что завешивались ремнем за плечи, были еще затинные пищали. Затинщики были артиллерийские служители, помощники пушкарей. Затинные пищали были, собственно, малокалиберные пушки. Их заряжали с казенной части. Сулицы — род малого копья, которым поражали неприятеля издали. Конец сноски. Глава 13. Выступление и поход. Великому князю подвели богато убранного вороного коня, покрытого алой бархатной попоной, унизанной жемчугом и самоцветными камнями. Уздечка на нем была наборная из сереброчеканных колец. Князь Василий Верейский, сжимая острогами крутые бока своего скакуна, уже горцевал перед теремом княжны Марии, племянницы великой княгини Софьи Фоминишны. Наличник шлема его был поднят, на шишаке развивались перья, а молодецкая грудь была закована в блестящую кольчугу. Княжна Мария, любуясь в теремное окно на своего суженого, роняла на грудь блестки слезинок, но роман их не служит нам темою, о их будущем браке говорит история. Бояре и воеводы плотно окружили своего князя. Все еще раз истово перекрестились на храмы, поглядели на Кремль, вообще каждый на свой терем в особенности, и, поклонясь народу на все четыре стороны, двинулись. Скоро густые облака пыли, поднятые конницей, скрыли из виду удаляющиеся дружины, только изредка мелькали вдали кольчуги, подковы лошадей, да брызгающие из-под них искры. Все оставшиеся, поникнув головами, начали расходиться. Столица осиротела. Предки Иоанновы, воевавшие с новгородцами, бывали иногда побеждаемы неудобством перехода по топким дорогам, пролегающим к Новгороду, болотистым местам и озерам, окружавшим его. Но, несмотря ни на это, ни на позднюю осень, дружины Иоанна бодро пролагали себе путь, где прямо, где околицею. Порой снег заметал следы их, хрустел под копытами лошадей, а порой при наступлении оттепели трясины и болота давали себя знать, но неутомимые воины преодолевали препятствия и шли далее форсированным маршем. московитянем, раздосадованные изменою новгородцев, остервенились и, казалось, считали их хуже татар. Все встречавшиеся им трепетали перед ними, как перед лютейшими врагами. По лесам, до тех пор непроходимым, гнали отнятый скот, везли продовольствие и были веселы и сыты. От востока и запада неслись они ураганом к озеру Ильменю. Сам великий князь с отборным полком шел впереди, направляясь через Торжок на дорогу, находящуюся между дорогою Яжелбицкую и Мстою. Татарский царевич Данияр, сын Касимов, и Василий Образец назначены были идти в сторону от него по Замте. Князь Даниил Холмский шел за Иоанном с детьми боярскими, владимирцами, переяславцами и костромитинами, за ним два боярина с дмитровцами и коломенцами. С правой стороны князь Симеон Ряполовский с суздальцами и юрьевцами, а с левой брат великого князя Андрей Меньшой и Василий Сабуров с ростовцами, ярославцами, угличанами и бежичанами. С ними шел воевода матери великого князя Семен Пешков и ее двором. Сноска. Воевода матери великого князя. У великих княгинь были собственные дворы, воеводы и часть войска. Конец сноски. Между дорогами Яжелбицкую и Демонскую шли князья Александр Васильевич и Борис Михайлович Оболенские, первый с калужанами, радонежцами, новоторжцами, а второй с можайцами, волочанами, звенигородцами и ружанами, жителями города Русы. По самой дороге Яжелбицкой шел боярин Федор Давыдович с детьми боярскими двора великокняжеского и коломенцами, а также князь Иван Васильевич Оболенский со всеми его братьями и детьми боярскими. Передовой отряд великого князя достигал уже Торжка, и за ним шел сам Иоанн Васильевич. В Торжке народ встретил московского князя искренними восторженными криками. Жители Торжка любили более московитян, как своих одноплеменников, чем литовцев, которых они звали голыми челядинцами. Князь Михаил Микулинский, любимец князя Тверского Михаила, сделал Иоанну торжественную встречу. Он сошел перед ним со своего коня, низко поклонился и приветствовал от имени своего князя, приглашал от его лица в Тверь откушать хлеба соли. «Не время угощаться мне», — отвечал Иоанн. «Не затем поднялся я в поход дальний, чтобы пировать пиры по дороге. Если же хотите доказать приязнь свою, то приготовьте мне воинов, чтобы вместе наказать нам непокорных новгородцев. Хочу я так поступать отныне со всеми открытыми и застенными врагами». Микулинский понял и, запинаясь, отвечал: «Мы всегда готовы покорствовать тебе, князю князей. Повели, представим тебе потребное число воинов. Мы не ослушники твоей воли. Знаю и тех, кто одной рукой обнимает, а другой замахивается. Я жду воинов ваших к делу, которое скоро начнется», — с ударением заметил великий князь. Князь Микулинский молча поклонился и отошел в сторону. За ним представились новгородские послы, опасчики, прибывшие просить у великого князя опасных грамот для архиепископа Феофила и посадников, намеревавшихся отправиться к нему для переговоров. Их было трое. Староста Дониславской улицы Федор Калитин, гражданин Житов и гражданин Мавков. «Неизменно бьем челом тебе, государю нашему», — говорили они. «Желаем благоденствовать многие лета и просим униженно милосердия твоего. Повели дать свободный пропуск». Иоанн почти не взглянул на них и, прервав их просьбу, сказал: «Вы сами ниже земли поступками своими, лицемерные люди. В глаза признаете меня государем, а заглазно не только не держите имя мое грозно, но еще всячески его поносите. Я переговорю с вами выстрелами». Он сделал знак рукою, послов схватили и увели. А великий князь поехал обедать к брату своему, Борису Васильевичу, в Волок, со всею свитою князем Микулинским. Во время шумной и роскошной трапезы разговор, конечно, вертелся на цели похода Новгороде. Московские бояре по очереди выходили, по обычаю того времени, из-за стола на середину гридницы и кричали: «Пьем за здоровье великого князя, всего двора его, воинства и союзников!» Князь Микулинский закричал: «Я пью за здоровье будущего победителя новгородцев!» «И тверитян», — подумали многие про себя, осушая большие кубки. «Будущее таится в руце Божией», — скромно произнес Иоанн, — «а лучше выпьем забывших победителей их, подивимся храбрости доблестных мужей и произнесем им втайне вечную память». Хмель вскипятил кровь молодости и разогрел холод старости, языки развязались, бояре стали разговорчивее, смелее. «Правду, матку, — сказал государь, — воскликнул Ряполовский, — ты победил их 5 лет тому назад, честь тебе и слава, но сами они тоже часто натыкались на смерть, купленную ими междоусобную сварою, а она на них из-за каждого угла целила стрелы свои, и на твое оружие натыкались они, как слепые мухи на свечку. Стало быть, следует пить и за их здоровье, они и сами много помогли победить себя». «Непременно», — подхватил Сабуров, — «дух междоусобий был для них меч обоюдоострый. Памятен этот меч нашим предкам». «Но вы забыли прибавить к числу собственных их язв острые языки литвин», — сказал Федор Давыдович. «Они, как ножи, втыкались в уши новгородцев и вели их короткую дорогою на погибель. Кому здоровье, а и монафема двоедушникам. Клянусь всей роднёю моей, покинутой в Москве, не щадить до конца жизни это проклятое племя. Если встретятся они нам в битве, хотя бы они налетели на нас на огненных драконах», — вскричал Даниил Холмский. «В Новгороде, говорят, конский падёж, а так как они не завелись еще воздушными конями, то, наверное, выйдут против нас на коровах», — пошутил боярин Ощера. На шутку его, однако, никто не откликнулся. «Храбрым воинам здоровье, литвинам анафема», — резюмировал бывший при особе великого князя Назарий. «Я заколочу тем рот до самой рукоятки меча моего, кто осмелится тайно или явно доброжелательствовать им и поминать их нелихом», — воскликнул князь Василий Верейский. Трапеза между тем окончилась, Иоанн дал знак к походу, с московскую дружиной отправился и брат великого князя Борис Васильевич. Глава 14. Новгородские перебежчики. 4 ноября к соединенным московским дружинникам присоединились тверские под предводительством князя Микулинского и привезли с собой немалое количество съестных припасов. Но воины были плохо одеты для ненастного времени, видно, с расчетом. Незавидны ни для своих, ни грозны для неприятеля, ни по виду, ни по летам, ни по вооружению. Московитине смеялись над ними. «Да они, видно, у смерти на время выпрошены», — говорили они. «И грозны же для нас, сколько и для врагов, и тех и нас станут морить не от меча кладенца, а от смеха». Иоанн заметил эту хитрость тверского князя, но молчал и был милостив к пришедшим воинам и приветлив с их предводителем. Через несколько времени великий князь потребовал к себе задержанных опасчиков новгородских, укорял их в неверности и, наконец, велел дать им охранные и опасные грамоты для послов и отпустил во свояси. Между тем в стан его стали прибывать многие знатные новгородцы и молили принять их в службу. Иные из них предвидели неминуемую гибель своего отечества, другие же, опасаясь злобы своих сограждан, которые немилосердно гнали всех подозреваемых в тайных связях с московским князем, ускользнули от меча отечества и оградились московским от явно грозившей им смерти. В числе прибывших новгородских вельмож был, к удивлению всех, посадник Кирилл, отец Чурчилы. Все знали в нем верного приверженца новгородской вольницы и ревностного защитника ее прав. «Какой ветер вынес тебя из дома отцов твоих и занес сюда, добрый или злой?» — спросил его великий князь. «Там потянул на меня злой ветер, государь, а к тебе занес добрый», — отвечал Кирилл. «Обида невыносимая, личная, сгибает теперь главу мою пред тобою. Прикажи, я поведаю ее». «Что мне до того? Тебя и всех старейших Новгорода можно назвать детьми, потому что вы играете опасностью и страшитесь безделицы. Ты был один из злейших врагов моих, и я наказую тебя милостью моего прощения», — ласково положил руку Иоанн на плечо Кирилла. «Истинно наказуешь», — воскликнул последний со слезами в голосе, целуя руку великого князя. «Раскаянье гложет, совесть душит меня. Позволь хоть умереть за тебя». «Хорошо, старик», — отвечал Иоанн, — «скоро я пошлю тебя опять домой с ратью моею. Если ты верно сослужишь мне эту службу, то сам в себе успокоишь совесть. А если ты понимаешь, хотя ты скроешься в недра земли, не забудь, есть Бог между нами. И с нами, государь, везде присутствует Дух Его. Посылку твою приму я, как драгоценную награду. Она зажжет в старике пыл молодости и укрепит мою руку. Первая голова вражеская падет от нее за Москву, вторая — за детей и братьев твоих, а моя сюда скатится за самого тебя». «Ну, что ваш Новгород?» — спросил великий князь других. «Думает ли он обороняться?» «Смотрит-то он богатырем, государь», — отвечали они. «Силится, тянется кверху, да ноги-то слабенькие. Погоди немного. Упадет он сперва на колени, а там скоро совсем склонится, чокнется самой головой о землю, рассыплется весь от меча твоего и разнесется чуть видимую пылью, так и следа его не останется, кроме помину молвы далекой многолетней». Эта льстивая речь оказалась пророческой. Всех новгородских перебежчиков великий князь принял в свою службу и милостиво одарил. Достигнув Палины, Иоанн вновь устроил войска уже для начатия неприятельских действий, вверив передовой отряд брату своему, Андрею Меньшому, и трем опытнейшим и храбрейшим воеводам Холмскому, Федору Давыдовичу и князю Ивану Оболенскому Стриге. Распорядясь таким образом, он послал своего дьяка, Григория Волина, с записью в Псков, требуя себе подмоги и продовольствия от псковитян. Московский дьяк, прибыв в Псков, увидел в нем почти одни головки, торчащие обгорелые столбы да закоптелые стены, оставшиеся от недавно бывшего в городе пожара. «Вот ты сам видишь», — говорили псковитяне Волину, — «какую мы помощь можем оказать великому князю, когда сами нуждаемся в ней?» «Вижу», — отвечал дьяк, — «что не стены ваши целы, а сами вы, да нам они и не нужны, а вы сами. Что вам тут осталось делать, как не жар загребать или начинать работать топором? Лучше действовать мечом. Да мы еще льем слезы на пепле наших жилищ, — говорили они уклончиво. Уже теперь поздно заливать ими пожарище, — отвечал он, и настойчиво продолжал требовать от них людей и оружия. Псковитяне уже перешепнулись с новгородцами, которые соблазняли их соединением с собою и разными заманчивыми выгодами, но благоразумие взяло верх. Псковитяне, поняв, что от всякого выигрыша, полученного ими от новгородцев, они будут в проигрыше, собрались навече. «Если мы предадимся Новгороду, и он падет, — говорили они между собою, — то придавит и нас. Лучше не раздразнивать московского князя, а поскорее услужить ему всячески, чтобы самим дорого не пришлось расплачиваться». К тому же псковский наместник, князь Василий Васильевич Шуйский, настаивал на скорейшем исполнении великокняжеской воли, и они, хотя со вздохом, но выдвинули свои пушки и самострелы, и, набрав сильную рать с семью посадниками, выставили ее Шуйскому, который и поспешил с нею к берегам Ильменя, устью Шелони, как назначил ему великий князь. Глава 15. Новгородское посольство. 23 ноября великий князь находился уже в Сытине. Рано утром, когда солнце на востоке, засланное зимним туманом, только что появилось бледным шаром без лучей, и стан московский издали едва заметный, так как белые его палатки сливались с белоснежной равниной, только что пробудился, со стороны Новгорода показался большой поезд. Это было посольство с владыкою Феофилом во главе. Подъехав к великокняжеской палатке, отличавшейся от других своим размером и золотым шаром наверху, прибывшие сняли шапки и подошли. Остановленные стражею, они передали ей свое желание видеть великого князя и говорить с ним. Десятник стражи доложил об этом ближним боярам великокняжеским, а последние — ему самому, но он уже слышал голоса прибывших и вышел к ним. Посольство состояло из многих людин, всякого чина в богатых собольих шубах нараспашку, из-за которых виднелись кожухи, крытые золотой парчой. Архиепископ Феофил смиренно стоял впереди и низко поклонился великому князю. Его примеру последовали и другие. «Государь и великий князь, — начал Феофил, — я богомолец твой, со священными семи соборов и другими людинами молим тебя потушить гнев, который ты возложил на отчину твою. Огонь и меч твой ходят по земле нашей, не попусти гибнуть рабам твоим под зельем их». Другие обратились к нему с просьбою о даровании свободы закованным в московские цепи новгородским боярам. «Они сами сковали их на себя», — сурово отвечал Иоанн, и, не продолжая с ними разговора, пригласил их, однако, к себе на трапезу. Во время последней великий князь посылал боярам кушанье в рассылку, а новгородцам особенно, и, кроме того, хлеб в знак милости по обычаю того времени, а Феофилу соль в знак любви. Яндовы переварного меда возвышались на столе для всех, а владыку новгородского Иоанн угощал из собственного поставца. Все были обворожены его обхождением и не знали, как изъявить ему свою преданность. «Если бы зависело от одного меня отдать тебе город, государь, — сказал Феофил, — я бы устроил это скорее, чем подумал». «Верю, — отвечал Иоанн, — но мне желательно знать, как приняли новгородцы мою запись, отправленную к ним еще из Москвы. Что придумали и что присудили думные головы отвечать на нее? За мир или за меч взялись они?» Феофил молчал, уныло опустив голову. Великий князь понял и тоже замолчал. Разговор сделался общий между боярами. «Скоро чай, вы будете постничать. Город ваш со всех сторон обложим ратью так, что и птица без спроса не посмеет пролететь в него», — говорил один из московских бояр новгородскому сановнику. «Если не птицы, так стрелы наши станут летать к ним рассыпным дождем», — заметил другой. «Что ж, в таком случае вам придется взять город порожний», — спокойно отвечал новгородец. «Это значит, вы все хотите пасть голодную смертью? Нам некогда будет думать о яствах, сидя на стенах за бойницами. Им голодным-то еще легче будет перескакивать через стены, чтобы отбивать нас от них», — послышалось замечание. «А я думаю, напротив, тощие-то они не перешагнут и через подворотню домов своих, не только что через стены. Да и для нас будет лучше, так как неловко метиться в тени», — возразил другой боярин. «Зато мы не будем промахиваться в смельчаков московских. Наши огнеметы добрые, только подходите погреться к ним. Как шаркнут, на всех достанет», — заметил новгородец. «Не так ли, как лет пяток тому назад, когда огнеметы ваши сами прохлаждались в озере?» — спросил его Ряполовский. «Тогда были изменники среди нас. Их вы осыпали золотом, а теперь они засыпаны землей», — с торжественной язвительностью отвечал новгородец. «И теперь они есть, только хвала Создателю не между нами», — заметил другой и обвел взглядом обширный стол. «Но Назария и Захария не было в палатке великокняжеской». Трапеза кончилась. Иоанн, выходя из палатки, подозвал к себе князя Ивана Юрьевича и поручил ему говорить за себя с посольством. «Чего вы хотите от государя моего, чтимые мужи новгородские?» — спросил он. «Князь, одна наша просьба до него и вас. Уймите мечи свои. За что ссориться нам и что делить единокровным сынам Руси православной?» — отвечал один из них. «Челобитие наше перед государем», — заговорил другой, — «прими нас в милость свою, мужей вольных, а там пусть будет то, что Бог положил ему на сердце, воля его, терпение наше, а претерпевший до конца спасен будет». «Милость и казнь в его власти», — отвечал князь Иван, — «ни то, ни другое не обойдет вас. Покоритесь и примите его в врата градские, как единственного законодателя вашего». «Мы дозволим ему делить власть с Вечем», — заявили новгородцы. 197 только оставь он нам чтимое место, завещанное нам и всем потомкам нашим от дедов и отцов. Пожалуй, обратите ваш колокол в трон, и воссядет на нем князь наш, и начнет править вами мудро и законно, хотя не попустит ничьей вины перед собою, зато и не даст в обиду врагам. Скажите это землякам вашим, и меч наш в ножнах, а кубок в руках», — сказал Иван. «За что гнев его поднялся над главами нашими, как гроза небесная? Разве мы не чествовали имя его грозно? Разве не ломились под нашими богатыми дарами золотые блюда, когда мы подносили их его чести? Разве не низко клонили мы головы свои и самому ему, и вам, господам честным? Примите нас в милости свои. Попутал нас прежде враждебный дух Литвы, но ныне не поддадимся ему. На вас вся надежда наша. Не обойдите нас заступлениями своими. Замолвите за нас словцо у князя великого, и благодарность наша к вам будет немалая», — упрашивали князя Ивана новгородцы. В разговор вмешался боярин Федор Давыдович. «Однако Литва-то оставила в вас недобрые семена свои, семена лжи и непризнательности. Не вы ли прислали сановника Назария и вечевого дьяка Захария назвать князя нашего государем своим, и после отреклись от собственных слов своих? Не вы ли окропили площади своего города кровью мужей знаменитых, которых чтил сам Иоанн Васильевич? Не вы ли думали снова предаться литвинам? Теперь разделывайтесь же с оружием нашим или сложите под него добровольно свои выи. Одно это спасет вас». Князь Иван добавил в заключение: «Долго терпел князь наш нестерпимое, но теперь обнажил меч свой по слову Господню. Аще согрешит к тебе брат твой, обличи его наедине, аще не послушает, прими с собой два или три свидетеля, аще же тех не послушает. Повежде церкви, аще же церкви родить не станет, будет тебе якоязычник и мытарь». «Уймитесь и буду жаловать», — писал вам великий князь, «но вы неправым ухом слушали слово его, и милость его прекратилась к вам. Заключенных горожан также не освободит великий князь, так как вы сами прежде жалованные на них, как на беззаконных грабителей отчизны вашей. Ты сам, Лука Исаков, находился в числе истцов, и ты, Григорий Киприянов, от лица Никитиной улицы», — продолжал князь Иван, обращаясь то к тому, то к другому. «Мои уста произносят слова великого князя. Буде хотите образумиться, вам условия ведомы, а то меч помирит нас, хотя и не он поссорил». С поникшими головами слушали новгородцы увещевания московских воевод и, сказав, что они сами ничего решить не могут, вышли из палатки и немедленно отправились в освояси под охранной великокняжеского пристава от далеко не мирно настроенных против них московитин. Вскоре после их отъезда двинулись московские дружины к городищу для занятия монастырей, чтобы новгородцы не выжгли их. Воины смело вступили на лед озера Ильмень. «Настало время послужить государю. За нас правда и Бог Вседержитель», — говорили они. Глава 16. Перед осадой. Возвратимся на время в Новгород, дорогой читатель, и посмотрим, что делалось там во время похода Иоаннова. Вечевой колокол гудел чуть не ежедневно, и на дворище Ярославовом собирались посадники и старосты всех улиц в ожидании ответа Иоанна на запись их. Архиепископ Феофил был неусыпным блюстителем тишины и спокойствия, несмотря на то, что Марфа с Тысяцким Есиповым и Ливонскую челядью всегда успевала перекричать даже вечевой колокол. Ворота чудного дома Борецкой были широко отворены не только для клевретов ее, но даже для нищей братьи, для всех, кто желал утолить свой голод и жажду. Служители Марфы, кроме того, щедрой рукою рассыпали монеты толпившемуся на дворе народу, и последний под влиянием хмеля оглашал воздух восторженными в честь щедрой хозяйки криками. Борецкая, окруженная всегда толпой своих приверженцев, осушавших бесчисленные кубки, с восторгом прислушивалась к этим крикам. Она владела несметными, непрожитными богатствами и, лишившись своих сыновей, видя свою темную одинокую будущность, не знала, кому передать свои сокровища, а потому, всецело отдавшись честолюбию, решилась купить ими историческую славу. Она достигла этого, хотя слава ее печальна. Наконец, ожидания посадников и старост кончились. Родион Богомолов прибыл в Новгород с ответной грамотой от московского князя и проехал прямо на Вече. Народ повалил туда со всех сторон, столпился на дворище Ярославовом и стал неистовыми криками требовать скорейшего прочтения грамот. новоизбранный дьяк веча, и, спросив благословения у владыки Феофила, поклонился во все стороны, поднял вверх руку и замахал бумагой над шумевшим народом. Чтобы показать собою пример уважения к московскому князю, Феофил снял свой клобук и, наклонив голову, почтительно и внимательно слушал запись. Но когда дело дошло до складной грамоты, лицо его побледнело, как саван. Посадники невольно вздрогнули, а народ, объятый немым ужасом, не вдруг пришел в себя. Марфа Борецкая, значительно переглянувшись со своими, первая вскочила со своего места. «Ну, что скажете вы теперь, советные мужи Новгорода Великого? Прячьтесь скорее в подпольные норы домов своих или несите Иоанну на золотом блюде серебряные головы чтимых старцев, защитников Родины? Исполнились слова мои». «Опустились ваши руки? Кто же из вас будет Иудой-предателем? Спешите, пока все не задохнулись еще совестью, пока гнев Божий не разразился над вами смертными стрелами. Напрасно ты нас упрекаешь, боярыня, в таких зазорливых делах. Пусть вражеский меч выточит жизнь мою, а я все-таки останусь сыном, а не пасынком моего отечества», — возразил ей тысяцкий Есипов. «Честь тебе и слава», — отвечала Марфа, — «все равно умереть. Со стены ли родной скатится голова твоя и отлетит рука, поднимающая меч на врага, или смерть застанет притаившегося? Имя твое останется незапятнанным черным пятном позора на скрижалях вечности. А посадники наши, уже я вижу, робко озираются, как будто бы ищут безопасного места, где бы скрыть себя и похоронить свою честь». «Боярыня!» — воскликнул гневно посадник Кирилл, предупредив своих товарищей. «Честь — такая монета, которая не при тебе чеканилась, стало быть, не тебе и говорить о ней. Теперь одним мужам пристало держать совет о делах отчизны, а словоохотливые языки жен — тупые мечи для нее». Борецкая вздрогнула, но не вдруг ответила, стараясь подавить свое волнение. «Давно замечала я, но теперь ясно вижу, в кого метят стрелы твои, Кирилл. Черный язык твой хочет закоптить и меня, чтобы унижением моим лишить Новгород всякой опоры. Ты давний наветник Иоанна Московского. Ты достоин награды изменников Упадыша, Василия Никифорова и других злоумышленников против отчизны нашей. Кто из вас сохраняет еще любовь к бедной родине нашей?» — обратилась она ко всему собранию, возвышая голос и окидывая всех вызывающим взглядом. «Да пытайте этого неверного раба острием меча вашего и вышвырните им из него змею, душу его, а то яд ее привьется и к вам». Кирилл вспыхнул. «Славь Бога!» — крикнул он ей, скрижища зубами от ярости, — «что ты далеко каркаешь от меня, и руки мои не достигнут тебя. Гордись и тем, что дозволяет честное собрание наше осквернять тебе это священное место, с которого справедливая судьба скоро закинет тебя прямо на костер. Товарищи и братья мои, взгляните на эту гордую бабу. Кто окружает ее? Пришлицы, иноземцы, еретики. Кто внимает ей? Подкупные шатуны, сор нашего отечества. Заклепите его в кандалы, швырните на копья и мечи!» — кричала в свою очередь Марфа, задыхаясь от злобы своим челядинцам. Ее крик был бы исполнен, если бы народ не уважал этого посадника, не раз доказывавшего ревностную приверженность к отечеству. Марфа, увидя, что слова ее не оказывают действия, умолкла, замолчал и Кирилл. «Что нам теперь делать и с чего начать?» — спросил тысяцкий Есипов. Феофил, сидевший до сих пор с поникшую головою, поднял ее и проговорил: — Сами виноваты вы. Великий князь вправе обрушить на головы ваши мстящую десницу свою. Смиритесь, и дастся вам отпущение вины. Нет, владыка, твое дело молиться о нас, а не останавливать оружие наше, — возразили ему. Иоанн ненасытен, и меч его голоден, да московитяне зачванились уж больно. Мы ли, не мы ли, кто устоит против нас? Посмотрим, чья возьмет. Мы сами охотники до вражеской крови. Если не станем долго драться, то отвыкнем и мечом владеть. Более благоразумные и рассудительные говорили: «Словами и комара не убьете. Где нам взять народа против сплошной московской рати? Разве из снега накопаем его? У московского князя больше людей, чем у нас стрел. На него нам идти все равно, что безногому лезть за гнездом орлиным. Лучше поклониться ему пониже. Да он и сожнет наши головы, как снопья снимет. Кланяться ему все равно, что складывать в волчью пасть пальцы. Лучше же с него шапки скинут». Кричал народ, подстрекаемый клевретами Марфы, и перекричал разумных. Запись московскую истоптали ногами. По сборе голосов большинство оказалось за войну. Тотчас начались быстрые приготовления. Марфа торжествовала. Народ вооружался, поголовные дружины набирались из разночинщиков, плотников, гончаров и других ремесленников одевали в доспехи волею и неволею и выставляли на стены. Чужеземцам, промышляющим торговлю в городе, дозволяли выехать. И потянулись обозы во все ворота городские с товарами во Псков. Но многие остались на старых гнездах, надеясь на милосердие Иоанна. Река Волхов запрудилась многочисленными судами с развивающимися цветными флагами. Ими хотели заградить реку. И по берегам ее выкатились две высокие деревянные стены, за которыми и на которых делали укрепления. Весь город день и ночь на ногах. Рыли рвы и проводили валы около крепостей и сторожек, расставляли по ним бдительные караулы, пробовали острия своих мечей на головах подозрительных граждан и, наконец, выбрав главным воеводою князя гребенку Шуйского, клали руки на окровавленные мечи и крестились на соборную церковь Святой Софии, произнося страшные клятвы быть единодушными защитниками своей отчизны. В списке обреченных на смерть имя посадника Кириллы стояло первым, а потому друзья его упросили разобиженного и изговорчивого старика, соединяясь с другими недовольными правлением, выбраться из Новгорода и явиться к Иоанну, что, как мы видели, он и сделал. Архиепископ Феофил со священниками семи церквей и с прочими сановными мужами поехал на поклон и просьбу к великому князю по общему приговору народа. Но когда посольство это вернулось назад, без успеха, волнения в городе еще более усилились. Глава 17. Ворон ворону глаза не выклюет. В окружавших замок Гельмст лесах разъезжали рейтеры фон Ферзена, наблюдая за появлением русских дружинников. Вечерело. Рейтеры перед возвращением своим в замок расположились отдохнуть на поляне, граничившей с небольшой, но глубокой, уже начинающей замерзать рекой. Начальствовал над рейтерами знакомый нам кривой Грим. Невдалеке от прочих сел он на голую скалу, глядевшую в воду. На скале противоположной горы все более и более сгущались вечерние краски. наступила та невозмутимая тишина природы, спутница ночи, которая на таких негодяев, как Гримм, производит гнетущее впечатление, давая мир и отраду людям лишь с чистым сердцем и спокойной совестью. Черные думы витали над головой привратника замка Гельмст. Надо было скоро приводить так или иначе в исполнение свои гнусные замыслы. Вдруг до его ушей донесся подозрительный шорох. Гримм оглянулся пугливо, как оглядываются только преступники. Какая-то черная тень кралась между ним и отдыхавшими рейтерами. Вот она ближе, это человек. Он крадется и вдруг останавливается против него. «Кто идет?» — крикнул среди тишины сторожевой рейтер и прицелился в пришельца. Этот крик освободил душу Гримма от обуявшего было его панического страха. Как все негодяи, он был трусом. Он быстро вскочил и спустился к незнакомцу. Глаза последнего блестели зеленым огнем среди ночного мрака. Гримм невольно отступил. «Кто идет? Стой! Не с места!» — раздались крики, и несколько человек с угрожающим видом бросились на пришельца. «Русский, но не враг ваш», — отвечал незнакомец. «А, вот, кстати, это соглядатый. Видно, шея у него соскучилась по петле, коли сам сунулся в наши руки», — закричали рейтеры. «Нет, прежде допросим, выпытаем, вымучим у него признание. Далеко ли земляки его, сколько их, на кого они думают напасть?» — прервал Гримм. «Ну, говори же все на чистоту, русский баран, а то сразу душу вышибем», — продолжали они, схватывая незнакомца за грудь и тряся изо всей силы. «Кто бы вы ни были, дворяне божьи, благородные рыцари ливонские или их верные слуги, выслушайте меня терпеливо. Я сам пришел отдаться вам в руки. За что вы озорничаете? Он еще кто-то скачет. Загородите дорогу, снимите его с лошади копьем. Двое в ряд, протянитесь цепью. Сам попадется в силки. Только этот, кажется, не хочет сам отдаться в наши руки», — распорядился Гримм. Не успел он договорить последних слов, как ловкий всадник успел уже увернуться от брошенного в него метательного копья и так сильно ударил напавшего на него рейтера тупым концом своего копья, что тот упал навзничь и лежал неподвижно, так как железные доспехи мешали ему подняться. «Стой, стой! Разве вы не видите, что это наш?» — закричал торопливо Гримм на своих, которые, прикрывшись щитами, начинали было наступать на отважного всадника. «Какой черт! Наяву или во сне я вижу вас, благородный рыцарь! Поднимите наличник, чтобы я мог увериться. По осанке, вооружению и сильной руке я узнал вас. Еще одна минута, и не досчитались бы многих из защитников моего господина». «Не тебе, кривому сычу, с подобными тебе бродягами мочить разбойничьи мечи рыцарскую кровью», — сказал гордо всадник, поднимая наличник своего шлема, и луч луны, выглянувший из-за облака, отразился на его блестящих латах и мужественном лице. Рейтеры узнали Бернгарда. «Не гневайтесь, благородный рыцарь, что кривой сыч узнал прямого», — язвительно заметил Гримм. «Не прогневайся и ты, если, кстати, будешь не мой. Жаль только, что язык твой еще надобен мне. Не видел ли ты Гритлиха?» «Когда?» «Конечно, не вчера. Тогда еще ты был недалеко от него, и твое ядовитое дыхание жгло благородного юношу. Но теперь, недавно, не нагоняли ли вы его в окрестностях замка?» «Смотри, продажная душа, говори прямо. Не сложили ли вы труп его уже в ближайший овраг, или мой меч допросит тебя лучше меня?» Властный голос рассерженного рыцаря невольно подействовал на трусливого, но хитрого Гримма. Он было оробел, но тотчас же сообразил, как искуснее отделаться от допроса. Он понял, что Бернгард разыскивает Гритлиха, чтобы под своей охраной припроводить его назад в замок. Это не входило в расчеты подлого слуги, не менее подлого господина. Ни теперь, ни недавно не видал, но утром, когда мы только что выехали дозорить русских, он попался мне навстречу, и когда я спросил о причине его удаления из замка, он сказал, что это делается им по приказанию нашего господина, поэтому я и не посмел остановить его. Без запинки соврал Грим. Однако, — продолжал он, понизив голос до шепота, — он признался мне, что идет разыскивать своих земляков. Какими запорами, не замыкай коня, он все рвется на свободу, а только пусти его разыграться, и хозяина не пощадит, копыт своих не пожалеет на него. Поверьте, благородный рыцарь, теперь его не догонишь, да и не стоит он вашего беспокойства. Бернгард молчал, пристально глядя на Гримма, как бы взвешивая каждое его слово. «Воротитесь-ка», — с ударением добавил последний, — «вы уже помыкались, довольно порыскали день-деньской, а моя молодая госпожа чей соскучилась без вас. Поезжайте-ка утешить ее». При этих словах несчастный, отвергнутый юноша вздрогнул, судорожно стиснув рукоять своего меча, и тихо произнес: «Ты кривишь своими устами». Грим уже готов был разразиться страшными клятвами, как вдруг пойманный незнакомец, смекнув, что ему надо поддержать начальника рейтеров, заговорил: «Точно, я сам видел нового пришельца в нашу службу из замка Гельмст». «Это кто?» — прервал его Бернгард. «Это пленник русский, мы допрашиваем его», — отвечал Грим. «Ты сам пленник золота, и, я думаю, нашел уже выкуп его жизни в его же карманах. Допросите-ка его при мне теперь же», — повелительно сказал Бернгард. «Я уже слышал, что вам нужно», — отвечал захваченный. «Если не поверите, что я охотно предаюсь вам, то обезоружьте меня. Вот мой меч», — говорил он, срывая его с цепи и бросая под копыта лошади Бернгарда. «А вот еще и нож», — продолжал он, вытаскивая из-под полы своего распахнутого кожуха длинный двуострый нож с четверосторонним клинком. «Им не давал я никогда промаха, и сколько жизней повыхватывал у врагов своих, не перечтешь. Теперь я весь наголо». «А это что мотается у тебя?» — спросил один рейтер, показывая на грудь. «Это ладанка с зельем», — ответил пленник. «А почему теперь я весь отдаюсь вам? Когда узнаете, то еще более уверитесь во мне. Собирайтесь большой дружиной, я поведу вас на земляков. Теперь у них дело в самом разгаре. Берут они на повал замки ваши, кормят ими русский огонь, а замок Гельмст у них всегда как бельмо на глазу, только речей, что про него. Спешите, разговаривать некогда, собирайтесь скорее, да приударим. Я говорю, что поведу вас прямо на них, или же срубите мне с плеч голову». «А где русские?» — спросил его Бернгард. «За рекой, влево, недалеко от леса. Знаю, знаю. Все ли ты кончил?» «Все, как перед Богом, все, ничего не утаил. Довольно. Теперь ты более не нужен. Прицепите его к осине или к нему самому привезьте камень потяжелее. Хатчея пойдет в воду, не запнется. Повторяю, теперь он более ни на что не нужен, как лук без тетивы. Кто изменил своим, тому ничего не стоит продать, и нас за что не попало». Сказав это, Бернгард поворотил коня своего, пришпорил его и быстро помчался обратно по направлению к замку. «Снимай-ка ладанку свою. Вот это будет повыгоднее. Дольше не износится», — сказал рейтер Штейн пленнику, подходя к нему с узловатой веревкой, на которой был прицеплен огромный тяжелый камень. Незнакомец дико и злобно сверкнул глазами. Грим попробовал было вступиться за него, помня его услугу перед рыцарем, но рейтеры не соглашались оставить в живых пленника. Только случай неожиданно избавил его от смерти.